водовоз. Удивительный вопрос. Почему я водовоз? Потому что без воды и ни туды, и ни сюды. Отдыхаем, воду пьем, заседаем, воду льем. И выходит без воды и ни туды, и ни сюды. Пьют и звери, и скоты, и деревья, и цветы, даже мухи без воды, и ни туды, и ни сюды. Горе надо утопить, радость надо размочить. В каждом деле без воды и ни туды, и ни сюды. Не побриться, не попить, не помыться, не поплыть. Человеку без воды и ни туды, и ни сюды. Нет, товарищи, не зря, есть и реки, и моря, потому что без воды и ни туды, и ни сюды. Удивительный вопрос. Почему я водовоз? Потому что без воды и ни туды, и ни сюды.